близко по свету, близкий мне человек. Пусть мою нежность он встретит и в дождь, и в зной, и в снег. Доброй ночи. Программа «Серебряные нити» тоже хочет поздравить всех наших женщин, наших дорогих слушательниц с праздником весны и пожелать им побольше нежности, потому что мне думается, что нам ее жутко не хватает. Может быть, это самая большая недостача в нашей нынешней жизни. Впрочем, кто знает. Боюсь я, что мы разучились говорить о чувствах и не очень понимаем то, что вкладываем свою потребность нежности, свое желание нежности и само слово «нежность». И поэтому об этом слове сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-15-14. Нужна ли женщинам мужская нежность? Что такое нежность вообще? Между прочим, сегодня это очень спорные вопросы, потому что вдруг под словом «нежность» мы стали чувствовать что-то вроде изнеженности или сентиментальности. И как-то в нашей жизни это слово оказалось лишним. Вот, например, что говорит о мужской нежности наша постоянная слушательница Екатерина. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Заявленная тема передачи – нежность. Для начала я хочу рассказать об историческо-социальном приоритете воспитания мужчин, который нашел отражение в художественной литературе. Вот, например, что мы видим у запорожских казаков, нравы которых описывает Николай Васильевич Гоголь. Тарас Бульба говорит своему сыну: «Э, да ты мазунчик, как я вижу», – говорит Бульба. «Не слушай, сынка, матери, она баба, она ничего не знает». «Какая вам нежба? Ваша нежба – чисто поле да добрый конь. Вот ваша нежба». Нежба так в древности называлась нежность и ласка. Мазунчик – это маменькин сынок, изнеженный человек. А вот из рассказа Гоголя «Страшная месть». «Молчи, баба», – сердцем сказал Данила. «С вами кто свяжется, сам станет бабой». Грубо. Когда я читала, мне было неприятно. Но это культурный код воспитания мужчины-воина. Все мы знаем песню про донского казака Стеньку Разина, который не сносит насмешек своей дружины и выбрасывает за борт турецкую княжну. Я хочу осудить эту грубость, но не получается, потому что я завидую нашим предкам, которые жили в очень понятном мире, где женское и мужское было на разных полюсах. Где нежность – это качество исключительно женской половины человечества, а тяжелая работа, преодоление невзгод и трудностей – это обязанность мужчин. В нашем современном мире унисекса люди все больше и больше начинают играть несвойственные им роли, менять даже ориентацию. Женщины утрачивают свои гендерные завоевания, умение проявлять слабость, слезы и нежность. Я иногда слышу от некоторых, что надоело быть жилеткой для плачущего мужчины. И вот в чем противоречие. Сами женщины требуют от мужчин проявления проявление нежности, не свойственных маскулинности. Ведь маскулинность табуирует проявление слабости и нежности. Однажды мне попалась газетная статья одного психолога, женщины. Она писала о том, что хороший мужчина может выглядеть подобно трамвайному хаму. Не потому, что он плохой, невоспитанный, а потому, что для мужчин реальность ставит другие задачи. Им приходится решать более сложные социальные задачи, чем женщинам. Они находятся в более жестком и даже беспощадном мире конкуренции. Я согласна с этой статьей, потому что воспитанный и деликатный мужчина, оказывающий знаки внимания, и это ничего еще не значит. По-настоящему ли он нежный и заботливый, вы можете понять по отношению его к третьим лицам, к сестрам, братьям, родителям, домашним питомцам и прочее. Потому что показная нежность может быть чем угодно: изнеженностью, актерством, отцовскими инстинктами, одиночеством, сентиментальностью. И глупо провозглашать нежность мужчины к себе любимой главным критерием обязательно требуемых качеств. Подытоживая, я хотела сказать, что проявление нежности – это в первую очередь женская сущность. Поэтому нам, женщинам, нужно иметь снисхождение к мужчинам, которые в заботах о тебе и трудятся на суше и на море, не спят ночами в шторм, выносят стужу. Спасибо. Я, к сожалению, брал большую цитату Кати из «Укрощения строптивой». Ну, в общем, у Шекспира еще есть буря, в которой не меньше мужской нежности. Да и, в общем, только ли мужчину-воина нужно нам воспитывать? И не путаем ли мы нежность со слабостью, с проявлением внимания, с заботливостью? Что-то все-таки в самом слове очень русском есть такое настоящее, большее. Большее даже, чем в ласке. Как вы считаете, нужна женщина мужская нежность? 495-956-15-14. And I wake up in the morning with my hair down in my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school. Goodbye. She reaches out and takes my hand and squeezes it and says, how you feeling, hon? And I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say, God didn't make a little green apple. It don't rain in Indianapolis in the summertime. No such thing as Dr. Seuss, Disneyland or Mother Goose. There's no nursery rhyme. God didn't make a little green apple that ain't gonna rain in Indianapolis in the summertime. When my sorrows feel low, think about her face aglow and ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy, and I ask if she could get away and meet me and grab a bite to eat. Then she drops what she's doing and hurries down to meet me, and I'm always late. She sits waiting patiently and smiles when she first sees me, 'cause she's made that way. And if that's not love, then all I've got to say «Серебряные нити». И получается, что вот без мужской нежности нету, например, мужской песни. А как же знаменитые барды и рыцари в том числе? Можно ли обойтись без нежности? Вот что сказала наша постоянная слушательница Дарья. Мне кажется, что потребность в нежности и в ее проявлении – это потребность, лежащая где-то очень близко к базовым потребностям. Нежность я понимаю как непременную составляющую пространства любви, интимности и близости. Она может возникать только в этих пространствах. Например, нельзя быть нежным с посторонним чужим человеком. Вежливым, деликатным, обходительным – да, но не нежным. Мне сложно дать точное определение нежности. Сложно ее измерить, но мне кажется, она имеет априорный характер. Она уже есть в человеческой душе до всякого опыта и знания. Например, осознанная улыбка младенца – это проявление нежности? Для меня – да. Нежность физически проявляется через ласку. Ласка транслирует нежность в физический мир через тело и через слово. На мой взгляд, нежность полностью лишена агрессии. Наверное, потому что она очищена от власти самоутверждения собственного «я». Власти, которая есть в любви и которая есть в страсти. Для меня это значит, что тебя не будут ломать об колено своей любовью, а примут во всей твоей внутренней хрупкости. И если с внутренним интимным проявлением нежности вопросов ни у кого почти не возникает, то вот вопрос социального отношения к нежности, он более сложен. Позволительна ли мужская нежность? Уместно ли проявление нежности на людях? Мне кажется, что для России это почти табуированные темы. Мы зажатое бестелесное общество. Мужчины наши тоже в большинстве своем телесно и эмоционально зажаты, культивируют слово «суровость». Проявление мужской нежности часто приравнивают к слабости, к превалированию женского начала, к деградации маскулинности. Но мне на ум приходят другие, более чувственные культуры. Такие страны, например, как Бразилия или Италия. И никакого существенного прироста гомосексуалистов в этих странах не наблюдается. Но это уже отдельный большой культурологический разговор, и сейчас я не буду его касаться. Лично я за нежность, за ее проявление, независимо от гендерных ролей. Мне не нужна только голая стереотипная маскулинность, мне нужно ее отрицание одновременно. Но пока проявление нежности в нашей культуре по-прежнему будет бросать вызов, будет балансировать на грани непристойности. Нежность остается существовать только в сепаративном личном пространстве, неподвластном, неподконтрольном и очищенном от культуры стыда. Вот как только мы говорим слово «потребность», мы говорим или вот об этой первичном свойствах души человеческой. Вот Дарья говорит именно о потребности и о первичных врожденных свойствах человека. Но только что за потребность удовлетворяет нежность? Ведь нежность – это действие или проявление. Что-то, видимо, есть очень глубокое в нас, необыкновенно важное, потому что, хотим мы этого или нет, мы все нуждаемся уже в нежности, и мужчины, и женщины. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех женщин с нашим женским праздником, и хочу сказать, чтобы мы берегли мужчин, потому что... Именно мужчина дает женской душе нежность, в частности, вот мне папа больше давал нежность, чем мама, а в свою очередь и дедушка, бабушки. И на этом примере я как-то вот, ну, на уровне эмпатии научилась вот это вот чувствовать до глубины души. Вот такое вот мое мнение. Не стараюсь их в сыне воспитывать, но это должен все-таки его папа, больше его роль, чтобы он как бы к женщине относился именно как к нежному существу. Вот такое вот мое мнение. Спасибо большое, Валентина, с праздником вас. И очень хочется мне сказать, что, по-моему, очень точно и очень поэтично сказала о нежности наша постоянная слушательница Ефросинья Иосифовна из Ленинградской области. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Я постараюсь сказать о своем личном опыте и рассказать, что я думаю о нежности. 20 лет назад мне из роддома вынесли девочку, которая потом стала моей крестницей. И я приняла ее как драгоценнейший подарок от Бога. И потом, когда она росла, и когда я прижимала ее к себе, мы с ней были единым целым. Это был такой источник нежности, радости и любви. И она говорит сейчас, что она помнит это чувство. Хотя она была совсем кроха, совсем малышка. Но я хочу сказать, что в те минуты, когда мы с ней были вместе, я переживала моменты, когда мне казалось, что через всю Вселенную проносится частицы, наполненные любовью, как нейтрино. Конечно, это метафора, но ощущение было очень сильное. Они пронизывают всю Вселенную, и они несут всем людям вот эту любовь, материальные частицы. И я думаю с тех пор, почему мы, люди, закрыты от восприятия этих частиц. Вот когда я сейчас оглядываюсь вокруг на своих знакомых, столько несчастных людей, и я вижу, что мы все закрываемся от любви, от нежности, своими горестями, своими болезнями. Мы погружаемся в страдания для того, чтобы защититься от самих себя. Вся наша энергия уходит в переживания желаний, несчастий, болезней, обид. Они как щит закрывают нас от самих себя, как камера эгоцентризма. И еще я хочу сказать, что мне очень сильно помогает образ Владимирской Божьей Матери. У меня даже не икона, а картинка. Но от нее идет для меня такой поток нежности, бесконечный поток, как источник нежности. И мне хочется, очень хочется пожелать нам всем, серебряным ниточкам, чтобы мы были открыты любви, радости и нежности. Спасибо. И вот тут, мне кажется, Ефросинья Иосифовна сказала что-то самое главное, правда. Я, наверное, просто продолжаю по-своему мысль Дарьи. Хочу сказать, что нежность – это на самом деле потребность в красоте. Это ощущение чего-то невыразимо прекрасного и от этого хрупкого в близком человеке, в иконе, в ребенке, невероятно хрупкого того, что можно очень легко разрушить. Чудо красоты. Мы испытываем потребность в нежности, потому что нам очень важно, чтобы кто-то признал в нас, в грубых трамвайных мужчинах, в женщинах, которые работают вместо мужчин, в юных девушках, в немолодых дамах красоту. Наверное, это то же самое, те же самые нейтрино, что и нейтрино Бога. Наверное, Ефросинья Иосифовна. Это просто для меня слово «красота». Ласка может быть очень разной. Но она может быть результатом нежности, может и не быть. А нежность – это боязнь прикоснуться, потому что ты боишься своим грубым, невежественным прикосновением разрушить красоту. Ну, знаете, как страшно прикасаться к иконам. Кажется, что твои пальцы могут что-то разрушить. Так мужчины боятся прикасаться к маленьким детям, потому что думают, что своей неловкостью могут разрушить это чудо, живое чудо. И от этой потребности в красоте и потребности в признании красоты рождается нежность. Вот знаете, говорят, что в происхождении и слово «нежность», и слово «снег» есть вот этот один и тот же корень. Нежность – это как красота снежинки, падающей на лицо, которую даже рассмотреть нельзя, и миг ее очень короток. Мы хотим, даже если мы очень грубы, чтобы хоть кто-то увидел нашу красоту, отнесся к нам с нежностью. И, наверное, наши женщины этого заслуживают. И заслуживают того, чтобы мужчины научились чувствовать их красоту. Who's rushing where angels fear to tread? And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love. So how are they to know when we met? I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Продолжительно. А нежность, которая бывает до нее, это что-то испуганное немножко. Это что-то чувствующее. Ну, например, в руке, в пальцах близкого человека. Что-то такое невыразимо прекрасное, что внутренне задыхаешься и боишься потерять этот миг прекрасного и божественного. Человеческое тело несовершенно, У каждого из нас свои недостатки, но в каждом из нас другой способен почувствовать красоту. Может быть, Бога, может быть, икону. И тогда даже ласка кажется слишком грубой. Неважно, какого возраста руки, но когда ты прикасаешься к неровным пальчикам, тебя всего охватывает это чувство прекрасного, и ты боишься его потерять. Для меня вот здесь проявляет себя нежность. Здравствуйте, Анна Ивановна. Здравствуйте. С праздником. Добрый вас. Вечер. У меня вот почему-то часто, когда я слушаю ваши передачи, возникает вопрос о влиянии характера человека. И каждый раз вот, ну, почему-то такое возникает. Но в данном случае я хотела вот что сказать. Маленький эпизод. Однажды мне пришлось разговаривать с нашим психоневрологом, психиатр она тоже была, в отношении одного мальчика-гомосексуалиста. И она мне сказала... Я говорила родителям, я их предупреждала, вот не надо так ребенка воспитывать. И вот так получилось. Я так очень не допытывалась, но вот был такой эпизод. Вот я хотела вас спросить, каково ваше мнение в этом плане? Спасибо. Никакого у меня нет мнения, и быть его не может. Потому что, на самом деле... Каждую историю человеческую нужно рассматривать, когда знаешь человека. Знаешь родителей. Ну, заласканность приводит к избалованности, а не гомосексуализму. Как правило, все выглядит наоборот. Да и не о заласканности я пытаюсь сегодня говорить. Не об изнеженности, а о нежности. Потому что изнеженность... Это действительно характер. А нежность – это чувство прекрасного. Ну, наверное, я уж много раз это вспоминал. Даже был целый цикл передач, написана книжка. Но давайте вспомним не Пиноккио, а Буратино. Вот там был папа Карло, который освобождал мальчика Буратино из плена. Он делал это нежно. А другой друг папы Карла по кличке Сизый Нос каждым касанием своего резца причинял маленькому пленнику страдания. А вот папа Карло умел быть нежным к этому полену. Я хочу сказать, что Микеланджело когда-то в мистическом порыве кричал об освобождении пленников, которые заключены в глыбе мрамора. Он видел в этой глыбе того, кто в ней заключен, и освобождал, как папа Карло освобождал Буратино, удаляя лишнее, то есть нежно. И нежность, наверное, и есть те самые нейтрино, которые позволяли ему это делать. Во всяком случае, мы называем это, как мне кажется, именно этим словом. Потому что где-то рядом с ним стоит, на мой взгляд, сугубо субъективная незабутливость. Незаботливость, а бережность. Нежность мы проявляем по отношению к тому или чему, что бережем. Вот обратите внимание, удивительная вещь. Но если не говорить об античности, то мало кто из скульпторов нового времени смог превзойти Микеланджело. И это значит, что та самая глыба мрамора, отвечала ему нежностью, как это ни поразительно. И когда мы теряем это чувство или просто перестаем понимать, что такое нежность, то мы теряем чувство красоты. В женщине, даже в той женщине, которую называем любимой, в глыбе мрамора, в произведении искусства, в иконе, как бы невозможно это восприятие прекрасного без нежности. По крайней мере, мне думается так. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот как раз перед вашими словами думал о том, что да, что синоним нежности – это бережность. Насколько ты осторожен в общении с любимым человеком, с человеком, который тебе важен просто, которого ты уважаешь, насколько ты вот уважаешь в нем, вот, не знаю, божественное начало. И как... Оно же, наверное, я просто хочу сказать, что... нас слушают разные люди, верующие, неверующие, но вот красота и гармония – это оно же. Вот как бы... мы можем быть объективно более или менее красивы, но каждый находит какого-то человека, который вдруг, не обязательно словами, вот этим бережным, боязливым прикосновением или взглядом говорит тебе: «Боже мой, как ты прекрасна!» Или «Как ты прекрасен!» Несмотря на свой возраст, несмотря на то, что у тебя кривоватые пальцы и заскорузлые, ну, ты прекрасен. И кроме нежности, это ведь нечем сказать. Простите, Андрей, что я вас перебил. Да, и знаете что, я как вот в противоположность хотел бы сказать, что антонимы, да, грубости, хамства. То есть если мы не уважаем вот человека, который перед нами, то мы можем его ранить, можем нанести ему психологическую травму, и зачастую, те люди, там, какие-нибудь врачи, например, или там психологи, там, я не знаю, да, которые работают там с душой человека, они также наносят травму психологическую из-за того, что, я не знаю, либо у них мотивация такая, неправильная, например, денег заработать, да, либо они сами по себе такие злые люди и как бы отыгрываются на других людях. Вы мне все время напоминаете эту самую фразу, пароль у Булгакова. Боюсь за дословность цитаты. Помните, Пилат говорит: «Марк красобой, добрый человек. Другие добрые люди набросились на него, как волки. Да, если бы не подоспел я, то, в общем, не было бы доброго человека Марка Красобоя». Это зависит от взгляда на человека. Или наоборот, взгляд на человека зависит от того, понимаем ли мы, задумываемся ли мы над такими понятиями, как нежность. По той простой причине, что вы говорите сейчас, Андрей, я попробую на ваш вопрос ответить. Я хочу сказать, что на самом деле это не злость и не даже дело не в желании заработать денег. Это просто такое воспитание, такой прием, который заставляет другого человека, это то, что, наверное, самое страшное, что с нами происходит. В том, что мы начинаем воспринимать другого человека, женщину, например, как средство для удовлетворения каких-то своих потребностей, неважно каких. В данном случае я не обязательно про секс или про что-то еще. Ну, просто и пациент становится неким инструментом, да, для того, чтобы к нему применить некую технологию. И нежность в результате, и бережность, и вот эта самая красота становится чем-то лишним и ненужным в профессиональных отношениях. А функциональное отношение к человеку, в конце концов, как к машине, да, ну и приводит к тому, что мы начинаем разрушать свой мир, разрушать друг друга, перестаем чувствовать вот те нейтрино, которые чувствовала Ефросинья Иосифовна. По-моему, вот так как-то. Александр Геннадьевич, у меня, знаете, еще вопрос вам такой. Вот я не знаю, можно ли такую тему сделать в будущем? Именно вот грубости, хамства, да, там, и как вот с этим быть, как быть с этими людьми, которые вот встречаются на пути. То есть как оставаться целостным в такой ситуации? Ну, давайте, знаете, что попробуем сделать? Давайте попробуем поговорить... Еще раз, давайте еще один эфир посвятим нежности, и следующий, ближайший, послезавтра, и поговорим о мире без нежности, вот о том самом технологическом мире, и как в нем быть. Если честно, то я думаю, что на самом деле даже тому самому грубому функциональному врачу все равно помогает нежность, способность. Она отзывается, она вяжет нас во что-то единое. Если мы способны на его функциональность, на его желание заработать деньги, не обязательно врача, взглянуть нежностью, с доброй улыбкой, да, и с такой лучащейся вокруг глаз, потому что все равно ты, Марк Красобой, добрый человек. И если никто из нас этого делать не будет, мы в конце концов начнем резать друг друга на куски. Здравствуйте, Владимир из города Чебоксары. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Разрешите для милых женщин сказать... Говорите. Любви для к вам всеобъемлющей желаю. Много-много. А потому пусть ваше трогательное сердце бьется долго-долго, ровно-ровно. И, конечно же, любовно и любовно. Сегодня милых женщин поздравляет. И благ им всяческих желает. И я того же всем желаю. А всесильный Бог располагает. И пусть он вас оберегает. С 8 марта чудесным днем. Это я сам придумал. Уважаемый ведущий. Спасибо большое. Творческий человек Владимир из города Чебоксары. Я вам звонил и раньше. Ага. Мне остается только, наверное, присоединиться к поздравлениям Владимира еще раз. И сказать, что мне очень хочется, чтобы побольше мужчин смотрело на своих, на окружающих женщин с нежностью, чтобы мы захотели снова проявить это чувство, чтобы мы могли проявлять его не только по отношению к самым близким. Я желаю мужчинам способности и возможности задыхаться от красоты женщин, которые их окружают. И тогда наши женщины, наверное, будут счастливы, несмотря на то, что, ну, как бы все остальное вокруг будет меняться меньше. И чтобы было как можно больше мужчин и женщин, которые хотели, ну, как Микеланджело, постараться и освободить друг друга из мрамора, из тех самых забот, несправедливости, из всего того, что нас окружает. Ведь единственное спасение мужчины – это ваша нежность, дорогие женщины. С праздником и спокойной ночи. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, Mrs. Lovey Amazing. When when you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love in your eyes. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love beyond rose. La la la la. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be loving.